Макаренко Антон Семенович, педагог. Планирование заключается не только в том, сколько нужно сделать столов и стульев. Планирование – это тонкое кружево норм и отношений. Толкинен Вассермана. В позднесоветское время было две крайности. Либо заботились только об исполнении заранее намеченного, не обращая внимания ни на вновь открывающиеся возможности, ни на судьбы людей, бьющихся о неожиданные осложнения, либо, наоборот, выстраивали отношения, не заботясь о цели, ради которой вроде бы следует работать. Маккей, Чарльз, Англия, середина XIX века, шотландский поэт, журналист, автор песен. Люди мыслят стадом, стадом же они сходят с ума, а в сознание приходят медленно и поодиночке. Толкинен Вассермана. Толпу действительно легко свести с ума. Но и просвещать людей лучше скопом, дабы они еще и сами помогали друг другу. Манн, Томас, немецкий писатель, эссеист. Война — это трусливое бегство от проблем мирного времени. Толкинен Вассермана. Чаще всего агрессор действительно может решить свои проблемы мирно, с затратой меньших усилий, чем при войне. Но, например, американцы нашли способ решать свои проблемы чужими войнами, а сами воюют лишь против заведомо слабейших. Марк Твен. Клеменс Сэмюэл Лэнгхорн. Американский писатель, журналист, общественный деятель. Этого автора комментировать незачем, все очевидно, а спектр применений каждого высказывания шире возможного толкования. Дурак сказал: не клади все яйца в одну корзину, иными словами, распыляй свои интересы и деньги. А мудрец сказал: клади все яйца в одну корзину, но береги корзину. Если подобрать издыхающего с голоду пса и накормить его досыта, он не укусит вас. В этом принципиальная разница между собакой и человеком. Играть в азартные игры не стоит в двух случаях: когда мы можем себе это позволить и когда не можем. Легче снести десяток порицаний, чем выслушать одну сомнительную похвалу. Милостью Божией в нашей стране есть такие неоценимые блага, как свобода слова, свобода совести, и благоразумие никогда этими благами не пользоваться. Пожалуй, нет ничего более раздражающего, чем чей-то хороший пример. Храбрость – это победа над страхом, а не отсутствие его. Часто бывает, что человек, который ни разу в жизни не соврал, берется судить о том, что правда, а что ложь. Чтобы поразить вас в самое сердце, нужны совместные усилия вашего врага и вашего друга. Один чернит вас, а другой передает вам его слова. Матфей, Левий, один из 12 апостолов Иисуса Христа. Единственный возможный комментарий: все версии происхождения Евангелий сходятся на том, что их создавали мудрые люди. Ибо кто имеет, тому дано будет и приумножится, а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет. Матфей 13:12. Не то, что входит в уста, оскверняет человека, но то, что выходит из уст, оскверняет человека. Матфей 15:11. Какая польза человеку, если он обретет весь мир, а душе своей повредит, или какой выкуп даст человек за душу свою? Матфей 16:26. Мау Владимир Александрович, видный либертарианец, ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы. Мы живем в условиях, когда изменить стране проще, чем изменить страну. Толкинен Вассермана. Само по себе такое сравнение – первый шаг к измене стране. В самом деле, к чему лезть туда, где сложнее? Впрочем, если исходить из этой формулировки, то изменить стране всегда было проще, чем изменить страну. И не только потому, что изменение страны означает изменение мышления многих миллионов людей в стране, но еще и потому, что вниз идти всегда легче, чем вверх. Зачастую первый же шаг вниз делает подъем невозможным. Мау Владимир Александрович, видный либертарианец, ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы. Нефтяная рента – это краткосрочный стабилизатор, в долгосрочной перспективе это фактор дестабилизирующий. Толкинен Вассермана. Конечно, если ренту проедать, а не вкладывать в совершенствование и развитие других источников дохода, рано или поздно вся обстановка дестабилизируется. Так ведь это не только к нефтяной ренте относится. Любыми благами надо распоряжаться умело, рачительно и с дальним прицелом. Чего за нашими правительствами, начиная с Гайдаровского, куда входил Мао, почти не наблюдается. Мау Владимир Александрович, видный либертарианец, ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы. Миграция – это мощный антимодернизатор. Толкинен Вассермана. Сторонники экономической теории, исповедуемой Мао, много лет подряд выводят из страны деньги, полученные продажей сырья, завозят дешевую рабочую силу и подрывают человеческий капитал путем разрушения здравоохранения и образования. Причем сам Мао постоянно поддерживает эти меры. Ведь по либертарианским воззрениям модернизация возможна только силами иностранных инвесторов, привлеченных дешевизной рабочей силой. Теперь, похоже, даже Мао начинает догадываться, что теория ошибочна. Медоуз, Деннис, Римский клуб, автор знаменитой работы «Пределы роста». Думай глобально, действуй локально. Толкинен Вассермана. К сожалению, кругозор человека поневоле ограничивается сферой его непосредственной деятельности. Слишком много в ней возникает проблем, слишком много сил уходит на их решение. Думать глобально могут в основном те, кому действовать незачем. Менкин, Генри Луис, американский журналист, сатирик. Для любой волнующей человека проблемы всегда легко найти решение, простое, достижимое и ошибочное. Толкинен Вассермана. Примеры столь многочисленны, что приходится любое решение считать ошибочным, пока не доказано обратное. Идеалист, тот, кто, заметив, что роза пахнет лучше капусты, заключает, что и суп из нее будет лучше. Толкинен Вассермана. Это идеализация в классическом гегелевском смысле. Отвлечение от всех значимых качеств, кроме одного. Миллер Генри, писатель. Героический труд наших предшественников теперь можно сравнить с принесением ритуальных жертв. Нам ни к чему повторять эти жертвы. Наше дело — вкушать плоды, добытые с помощью этих жертв. Толкинен Вассермана. Не только. Надо еще, в свою очередь, приносить жертвы, ради наших последователей, чтобы им тоже было что вкушать. Миллер, Генри, писатель. С нашими новыми оптическими приборами мы теперь видим миры, о существовании которых люди древности даже не подозревали. Мы способны обнаружить целое скопление миров, находящихся за пределами нашего поля зрения, потому что теперь наши умы улавливают источаемый ими свет. Воистину, Вселенная купается в свете, все живет, все сияет, человек тоже получает свою долю неиссякаемой лучистой энергии. Странно, но тьма и уныние царят почему-то только в людских умах. Толкин и Вассерман. Вообще-то и во Вселенной света не так уж много. Звезды занимают лишь ничтожную часть видимой небесной сферы. Другое дело, что даже малого света достаточно для душевного просветления. Милль. Джон Стюарт. Британский философ, экономист, политический деятель. Все ошибки, которые человек способен совершать, не послушавшись совета или предупреждения, не превышают то зло, которое происходит, если позволит другим принуждать его к тому, что кажется им его благом. Трактат о свободе. Толкинен Вассерман. Здесь ключевое слово «кажется». Бывают и случаи, когда благо бесспорно, но в таких случаях чаще всего можно объяснить человеку, почему это благо для него. Монтень, Мишель Д. Французский писатель, философ эпохи Возрождения. Известным раздольем и лучшим поприщем для обмана является область неизвестного. Уже сама необычайность рассказа внушает веру в него. И, кроме того, эти рассказы, не подчиняясь обычным законам нашей логики, лишают нас средств бороться с ними. Толкинен Вассерман. Во времена Монтэня неизвестное было прежде всего географическим. Сейчас аналогичные рассказы относятся к космической фантастике. Но куда чаще обманывают рассказами о научных открытиях. Правда, мистика остается такой же, как тогда. Монтень, Мишель Д. Французский писатель, философ эпохи Возрождения. Я готов утверждать, что подобно тому, как растения чахнут от чрезмерного обилия влаги, а светильники от обилия масла, так и ум человеческий при чрезмерных занятиях и обилии знаний, загроможденный и подавленный их бесконечным разнообразием, теряет способность разобраться в этом нагромождении и под бременем непосильного груза сгибается и увядает. Толкинен Вассерман. Преподавание системы, позволяющей усвоить и упорядочить знания, должно предшествовать преподаванию самих знаний. Монтескье. Шарль Луи Секонда, Д. Французский писатель, правовед, философ. Как мало промежутка между временем, когда человек слишком молод, и когда он уже слишком стар. Толкинен Вассерман. Сейчас жизнь удлинилась, но психология молодежной слабости и старческой немощи никуда не исчезла. Праздные люди всегда большие говоруны. Чем меньше думаешь, тем больше говоришь. Толкинен Вассерман. Разговор — еще и средство уйти от скуки, порожденной праздностью. Мопассан, Ги Де, французский писатель. Человек часто делает ошибки. Более того, он всю жизнь только и занимается тем, что делает ошибки. Толкинен Вассерман. Не ошибается, как известно, только тот, кто ничего не делает. Поэтому надо действовать, невзирая на возможность ошибки, но быть готовым ее заметить и исправить. Муруа Андре, французский писатель. Но случай благоволит лишь к достойным. Каждому человеку в течение дня предоставляется не менее 10 возможностей изменить свою жизнь. Успех приходит лишь к тем, кто умеет их использовать. На службу своему огромному честолюбию молодой Дюма поставил необузданное воображение, страсть к героизму, удивительное трудолюбие и образование, хотя и бессистемное, но пополнявшееся с пылом и рвением. Он одержал победу не потому, что ему помогло стечение обстоятельств, а потому, что был способен повернуть в свою пользу любое обстоятельство. Три Дюма. Толкинен Вассермана. Действительно, успех требует такой способности, а еще уверенности в ее наличии.